Но все они составляли пеструю картину русской эмиграции до военного Парижа, которая кутила, молилась, боролась и грустила по-своему. Я по роду своей деятельности более всего общалась с балетными эмигрантами. Многие русские артисты балета встречались в зале Вакер возле площади Клиши, где располагались балетные студии, в одной из которых уроки ежедневно давала Ольга Осиповна Преображенская, знаменитая артистка императорских театров, соученица Матильды Кшесинской. Про нее говорили: «Грация женская — это Преображенская». У Преображенской было множество учеников, многие из которых, как я говорила ранее, стали знаменитыми балетными артистами. Там, в зале Вакер, уроки также давала старая московская балерина Красовская, а ее внучка Наташа Лесли Красовская ходила заниматься к ней, а затем к Преображенской. Та-то была не только очень талантлива, но и безумно хороша собой, и даже была выбрана вице-мисс России на конкурсе красоты, который в конце 1920-х годов учредил журнал «Иллюстрированная Россия». Впоследствии Наталья Красовская стала ведущей балериной русского балета «Монте-Карло» и в феврале 2005 года скончалась в Техасе. В зале Вакер я часто встречала еще одну старую московскую балерину, Марию Александровну Арцебушеву. Тогда она мне казалась уже старухой, которая вечно сидела при входе и знала все обо всех. Эта Арцебушева в Москве до революции была директором театра «Миниатюр», откуда вышла знаменитая королева русского танго Эльза Крюгер, красивая, характерная танцовщица немецких кровей, танцевавшая в паре с бальным танцовщиком Валли. Кроме того, заслуга Арцебушевой перед русским искусством состоит в том, что именно в ее театре «Миниатюр» в Москве в 1913 году дебютировал киевлянин Александр Вертинский. Он покинул театр на 2 года в 1914 году, уйдя в действующую армию медбратом в санитарном поезде номер 68. Но, демобилизовавшись в 1915 году, Вертинский вернулся в Московский театр к Марии Александровне Арцебушевой и там начал свой звездный путь в костюме «Пьеро», созданном под влиянием костюмов Льва Бакста, к балету Михаила Фокина 1910 года «Карнавал». На сцене театра Арцебушева Александр Вертинский начал петь свои знаменитые ариетки, грустные печальные песенки эпохи Первой мировой войны, сделавшие певца сначала российской, а потом в эмиграции и мировой знаменитостью. В 1918 году театр Арцебушевой в Москве закрыли. И Вертинский, и Крюгер, и сама Арцебушева эмигрировали после революции. Затем, уже в эмиграции, в Париже, эта талантливая деятельница театра, одна из первых женщин-антрепренерш старой России, имела собственную балетную труппу в начале 1920-х годов. У нее были 2 дочери, и они с другими 6 танцовщицами составили труппу из 8 человек, которая гастролировала в 1923-24 годах по маленьким городам Франции и считалась даже сильной конкуренткой первой труппе балета полковника де Базиля, тогда же гастролировавшей по Франции. Дягилевский балет был очень дорог и не всем доступен, вот почему в маленьких городах ждали с нетерпением любых русских балетных артистов, так как балет после Первой мировой войны был в большой моде. В зал Вакер также приходил заниматься знаменитый польский танцовщик Леон Войцеховский, пан Леон, как его тогда называли. Он был солистом у Дягилева в 1920-е годы и мужем известной английской балерины Лидии Соколовой. Еще одной моей приятельницей в Париже была балерина Людмила Гулюк-Ивановская, бывшая жена директора балетной труппы Мариинского театра Ивановского. Невысокая, темная шатенка, молодости очень миленькая. Людмила Гулюк была дягилевской балериной и еще в 1913 году выступала в его труппе на открытии Парижского театра «Опера Елисейских полей». где потом располагалась русская частная опера. Она танцевала вместе с Вацлавом Нежинским в «Весне священной» его собственной постановке и в карнавале исполняла партию «Мотылька». Тогда это была значительная роль.